Was задолбала теща. Пора напомнить ей, кто в доме хозяин. Представляем новый набор ножей «Антитеща 1». В него входят ножи, начиная от финки и заканчивая очень огромным ножом. Как действует этот набор, мы спросили одного человека, и вот что он нам сказал. Раньше у меня была теща, она меня очень сильно доставала. Я купил набор «Антитеща 1», и теперь я могу бухать с друзьями спокойно. Вот видите, какой хороший этот набор «Антитеща 1». Но этот набор помогает не только от тёщ, но и от соседей. Если у вас в доме есть самые ужасные соседи, которые только есть на свете, то вам поможет набор «Антитёща 1». Как это происходит, расскажет нам другой покупатель. На 6-м и 8-м этаже жили две бабульки, которые не давали мне подключить интернет. Мне помог набор «Антитёща 1», и теперь у меня появился интернет. И я могу сидеть в Википедии спокойно. Потрясающе! Теперь вы можете даже замочить соседа. К ножам в наборе «Антитёща 1» прилагается порошок, который, если верить рекламе, отстирывает пятна крови. Сейчас мы это проверим. Вот вы видите соседку. Она что-то там бормочет. Вы берете нож и режете ее. Соседка мертва. Кровь течет. Берем ложку ваниш, наносим. Нет! Кровь не оттиралась. Слышны чьи-то шаги. Бежим! Ну, все равно наш опыт почти удался. Но все-таки помните, набор «Антитеща 1» очень хорошо помогает в таких случаях. Но скоро появится набор «Антитеща 2». Если у вас жена такая же ворчливая, как теща, в набор «Антитеща 2» входит боевой топор. Это была программа «Телемагазин». До скорой встречи!